Название фильма «Стон». Логотип компании «Overture Films». «Millennium Films». Накатывает темно-синяя волна. Над водной гладью надпись «Мимраншур». Выше звездное небо. Сегодня, похоже, день для него складывается удачно. О, прекрасно. Превосходно. Молодой симпатичный брюнет смотрит черно-белый телевизор. Ходит русая девушка с волосами ниже плеч и чёлкой. В руках два полных стакана. Стакан с желтой прозрачной жидкостью дает мужчине. На его правой щеке крупная родинка. Он, не глядя, берет с ее рук стакан. Она смотрит на него сверху, стоя у его кресла, поджимая губы. С клетчатого дивана берет на руки темноволосую девочку лет 4 и выносит ее из комнаты, держа в руках второй стакан с молочным продуктом. Мужчина безотрывно смотрит телевизор. Комната скромно убрана. Поспи, милая. Мебель 50-х годов. Белокожая девушка укладывает дочку в большую кровать с деревянным резным изголовьем. Белые шторы, нежно-розовые обои с мелкими белыми цветочками. Картина у изголовья. По обе стороны кровати серые настольные лампы на тумбочках. У девушки русые волосы с небольшой рыжиной, уложенной в прическу малиной. Она подходит к окну в кровати. На стекле пчела. Мужчина попивает из стакана. Женщина, сидя в ногах у дочки и глядя карими глазами задумчиво вперед, тоже пьет. Она замирает, едва моргая, немного пошатываясь, будто засыпая. Все ее лицо в мелких веснушках. Глаза небольшие. Ресницы светло-рыжие, их почти не видно. Губы средние. Медленно заходит в комнату с телевизором. Он не спешит. Нервничая, подходит сзади к мужу. Наверняка, и это понятно. Слишком высокие ставки. Посмотри на меня. Мужчина на миг отворачивается в сторону телевизора. Я так больше не могу. Такой же результат, как и Бонни. В смысле? Этот дом стал для меня тюрьмой. Я ухожу от тебя. Бонни проходит фарвой за 5 ударов. Что ж, в этом нет ничего удивительного. Срывается с места и выходит из комнаты. Бежит на второй этаж. Джек? Девушка за ним. Джек держит девочку на руках у окна. Ногой вышибает стекло из окна. Джек! Уйдешь, я выброшу ее. Думаешь, не смогу? Пожалуйста. Думаешь, не сделаю? Я от тебя не уйду. Не делай этого. Она протягивает руки, чтобы забрать дочку. Он кладет девочку обратно в кровать. Она закрывает окно, придавливая пчелу. Он крепко обнимает ее. Прости. Прости меня. Это больше не повторится. Никогда, слышишь? Она испуганно смотрит в сторону. Зеленый луг. Пара разговаривает на улице. Их дочка качается на привязанной веревкой к дереву шине. Постаревшая пара в костюме. У нее такая же прическа. Малевинка и челка. Он с проседью, в очках, в коричневом клетчатом костюме. Оба поют. Она наизусть, он читает. А теперь прошу всех садиться. Она кладет свою руку на его руку с крупным перстнем. Та же комната с телевизором. Телевизор уже цветной, шторы коричневые. Женщина вносит в комнату два стакана. Один дает мужу, сидящему в кресле, закинув руки за голову. Она садится за журнальный столик у окна, одевает очки, смотрит на разложенные на столике пазлы, берет один и присматривает ему место. Но, увы, на этот раз наши надежды на высокий результат не оправдались. Белый проводной телефон на кнопках. Алло. Джек. Бетси? Твой брат умер. О. Вот и все, отмучился. Да. Отмучился. Сколько раз я слышал, почему ты не такой, как твой брат Бобби? Если бы мне давали доллар всегда, когда это говорили, я бы сейчас был миллионером. Знаете, у него был шрам на лбу. Он придумал целую историю, ведь сделал это я, кинул ему молоток, но промахнулся. Он никому не сказал, всегда защищал тех, кого любил, и я любил его. И хотел всегда быть похожим на него. Во всем. Джек отрывается от чтения с листка, смотрит сперва перед собой на людей, дальше на гроб, стоящий перед алтарем. Поджимает губы. Я хочу сказать вам, что... Если бы не Бобби, я... Я не знаю, что бы со мной стало. Жена Джека, поджав губы, плачет. Он учил меня жить достойно. И мне будет не хватать его. Он жил достойно. Когда так говорят, это высшая похвала. Millennium Films представляет. Сказано, что Бог всегда справедлив. Я только что... Совместно с Mimran Shure Pictures, Holly Wiersma Production. Виды небольшого городка. Вид с высоты на территорию тюрьмы. Фильм Джона Каррена. Рассвет. Это проявление свободы. Охранники воли. С оружием ходят у по периметру. Роберт Де Ниро. Ведь Господь говорит, что ты можешь выбирать. У нас всегда есть свобода. Эдвард Нортон. Такова реальность, в которой мы живем. Над городом стелится туман. Осознание, я бы даже сказал, боязнь многих людей в нашей стране того... Стоун. Мы пятимся назад. И, конечно, усилия президента Обамы в этом направлении... Мила Йовович. ...очень продуктивны. Ну, а в рамках глобального стимулирования... Без дороги движется белый Линкольн Меркель 90-го года. Фрэнсис Конрой. Проезжает в одну деньги в карманы налогоплательщиков. И если вы Энвер Гьокай, Пеппер Бинкли. Вам выплатили по этой программе деньги, свяжитесь со мной. Пожалуйста, можно даже по интернету. Джек выходит из машины у здания тюрьмы. Белая рубашка, серый галстук, темный пиджак, гладко выбрит. Привет, Пол. Доброе утро. На проходной открывает свой чемодан, отдает небольшой пистолет. Получает номерок. В правой руке держит небольшой термос. Спасибо. Металлические двери открываются, и Джек заходит в тюрьму. В коридоре общается с полицейскими. Уборщик моет пол. В коридоре за рабочим компьютером сидит полная афроамериканка лет 50. Зайдя, Джек молча приподнял в ее сторону руку с термосом. Она не заметила этого. Монтаж Александр де Франчески. Лишь посмотрела ему вслед, когда он уже заходил в свой кабинет напротив. Художник-постановщик Тим Граймс. Оператор Марис Альберти. Перед Джеком сидит тучный лысый афроамериканец. Что-то рассказывает. Джек скептически на него смотрит. Исполнительные продюсеры: Эдвард Кэттл, Ави Лернер, Дэнни Димбарт, Тревор Шорт, Рене Бессон. Продюсеры: Холли Вирсма, Джордан Шур, Дэвид Мимран. Автор сценария: Энгус Маклахлан. Перед Джеком краснолицый рыжеватый мужчина лет за 50. За стеклом в соседнем кабинете видна симпатичная женщина с темно-каштановыми волосами. Джек поджимает губы, глядя на нее поверх очков темно-зелеными глазами. Что-то пишет. На безымянном пальце правой руки перстень с крупной буквой «М» в середине и «Чемпионс» по окружности. Режиссер Джон Каррен. На столе стопки папок. «Начальство вызывает», — говорит афроамериканка-секретарь. Джек идет по коридору. Привет, Ан. Привет, Мич. Дженнис. Джек. Что случилось? Закрой дверь, Джек. Дженнис, женщина с греческим носом, сидит перед шефом. Насчет Шона Маккея. Это твой... Да. Твой отчет, да? Да, а что? Это какая-то чушь, Джек. Я понимаю, мыслями ты уже на поле для гольфа, но так нельзя. Это ахинея, а не заключение по делу. Купился. Да, купился. Что ж, учись у мастера по написанию отчетов. Только пиши короче. Митч дает Дженни стопку папок. Я хочу, чтобы ты ознакомил Дженни со всеми делами до выхода на пенсию. Так что передай ей все материалы, ладно? Да-да, конечно, но одно из дел я бы сам хотел довести до пересмотра, если это возможно. Да, если ты хочешь. Я бы хотел, спасибо. Да, хорошо. Ладно. О, я сожалею. О чем? О твоем брате. Прими соболезнования. Спасибо. Пронзительно смотрит большими карими глазами. Поджав губы, уходит. Ладно. Да. Джек в туалете у сушки для рук. Смотрит на себя в зеркало. Джек смотрит прямо из-под густых темных с проседью бровей. Перед ним худой мужчина лет 30, с множеством продольных темных косичек на голове. Волосы не достают до воротника песочной тюремной формы с надписью C84905. Мужчина нервничает, глядя на Джека. Широко открывает глаза, постукивает ногой. На руках татуировки. На лице бородка испаньолка. Я... стол. Джек спокойно пишет. Я стол. Хотя я знаю, в деле написано Джеральд, но я бы... предпочел просто Стоун. Джеральд Крис, почему Стоун? Это что же, твоя кликуха в тюрьме? Нет, нет, дружище, я здесь сам по себе. Так зовут меня мои братья, люди, которые меня знают. Джек, понимающе кивает. Слушай, ты что, так и будешь ставить там свои галочки? Давай с тобой откровенно, ты хочешь помочь или нет? Потому что я не заслуживаю того, чтобы и дальше сидеть здесь. Не так быстро, не так быстро, ладно? Я свое отсидел. Еще 3 года я... Не спеши, не спеши. Давай поговорим о том, как ты здесь оказался. Дело перед тобой. Чего трепаться? А я люблю. Давай поболтаем. Ты же ждешь пересмотра? Все эти придурки здесь с небольшими сроками, они вроде как невиновны, так, да? Но я, по крайней мере, сознался сразу же во всем. И теперь я смотрю в будущее, я хочу найти работу. И почему я должен говорить об этом снова, черт подери? Потому что я хочу все услышать от тебя. Слушай, с меня хватит. Пошел ты. У меня нет времени на эту чушь. Эй, сынок. Ведь ты же сделаешь все, чтобы меня закрыли. Так что пиши, что хочешь. Давай, валяй. Послушай. Стоун! А не, по полной. Сынок, успокойся. По полной? Думаешь, я не знаю, что ты засадишь меня? Стоун! Я знаю, что сгнию здесь к чертовой матери. Стоун! Если ты не заткнешься, в карцер пойдешь, а твое дело окажется в самом низу этой стопки. Понял? Видишь дверь перед собой? Знаешь, куда она ведет? Назад! Хочешь вернуться? Милости прошу. Хочешь другого будущего? Хочешь выйти отсюда? Знаешь, кто твоя дверь? Я твоя дверь. Ты выйдешь только благодаря мне. Если я спрошу о погоде, мы будем говорить о погоде. Или мы увидимся только через 3 года. Усёк? Да. Засядь, черт тебя возьми. Ладно. Мы здесь за жизнь болтаем. Говорит женщине-секретарю. Она ничего, такая пышечка. Улыбается ровным рядом белых зубов. Ладно. Хорошо, послушай. Правила таковы. Мы беседуем, мы не друзья, но давай притворимся. Расслабься и просто говори, вот и все. И каждый получит то, что хочет, ясно? Притворимся, ладно. Хорошо. Ты женат? Да. Ладно, это хорошо. Давно? 9 лет, 8 из них торчу здесь. Там же все написано, приятель, я не... Расскажи мне о жене. О Люсете? Да. Ты не видел ее? Она приходила? Нет. Это десятка, приятель. О чем ты? На 10 баллов. Она красотка. Говорю тебе, только между нами. Она не здешняя. Не здешняя? О чем ты? Нелегалка? Какая еще нелегалка? Да она белее, чем ты. Нет, она вроде... Вроде как с другой планеты, приятель. Часто навещают тебя. Пикники по субботам? Да не нужны мне эти пикники. Я ее хочу. Хочу с утра до ночи. Она не знает меры. Она все сделает. Знаешь, когда мы этим занимаемся, она моргает и хохочет. Слушай, если я буду говорить о Люсете, поберегись, я тебе такие картинки нарисую. Потом не заснешь ни за что. О, приятель. Прости, я... Я тут наболтал лишнего, знаю, я не хотел. Прошу прощения, ты так посмотрел и начал что-то писать, я подумал, ну все. Я хочу сказать, слушай, давай не будем ссориться. Давай по-хорошему. Джек пренебрежительно смотрит на Стоуна. Твоя жена, ты женат? Показывает на рамку на столе. Да. Давно? 43 года. Нифига себе. Это настоящая любовь, да? Рехнуться можно 43 года, и ты ее все еще хочешь. Прости? Нет, слушай, мне правда любопытно знать. Но вот я люблю свою жену, так? Но, знаешь, я иногда думаю, а что будет, когда кожа ее станет морщинистой? Понимаешь, мне интересно, а как это происходит у тебя? Ты что, подсел на Виагру, чтобы этой штукой гвозди можно было забивать? Я тебе не позволю так говорить о своей жене. Я не о твоей жене конкретно. Мне просто очень интересно. Тебя что, только старухи заводят? Скажи честно. По-моему, не слишком вежливо. Я не пытаюсь грубить, ясно? Я правда хочу знать. Как происходит это? Куда ты его суешь? Понимаешь, о чем я? Я хочу знать. Как ты возбуждаешься и что тебя заводит? Мы говорим не обо мне. Не будем отвлекаться, ясно? Люди смотрят на внешность, а Господь заглядывает в сердце. И, конечно, сердце важнее всего, ибо то, что на устах... Лысый мужчина говорит по телефону в магазине, куда зашел Джек. Джек кладет перед ним $20. Хорошо, ладно. Тот поглядывает на Джека, но продолжает говорить. Договорились. Дает две бутылки коричневого спиртного в бумажном пакете. У нас есть Джек выходит из магазина, получив сдачу. Господом. Так я и говорил об этом. Я верю, что у каждого из нас есть судьба, которую мы не выбираем. Существует Линкольн на проселочной дороге. Вокруг зима. На почтовом ящике надпись «Марби 5780». Джек достает из ящика пачку писем. Смотрит на девушку в коротких шортиках и легкой блузке, которая машет приятелю. Джек хмурится, едет дальше в машине. Рождение – это не мой выбор. Я не могу по своему выбору родиться, например, снова. Я живу там, где родился. Заходит в двухэтажный белый деревянный дом с крыльцом. По периметру дома кусты. Она очень-очень серьезная. И вот здесь встает так говорят вопрос учителя. О моральном выборе, об ответственности человека. Их всего 4, невероятно. В плетеных креслах на веранде. Жена мне улыбается думается, Джеку. Что это прежде всего все в порядке? Он смотрит вниз в одну точку. Их духовного формирования. На самом деле, ее взгляд померк. Она поворачивается. Вы никак не причастны. Аминь. Услышь глаз Божий. WDDL. Мы продолжим после небольшой паузы. Мы нанюхались дури и искали деньги. Стон в коридоре. Ну, вот и... Идет к Джеку. Мой дед услышал нас, они с Тичем повздорили. Дед схватил ружье, а я подумал, к черту, не хочу участвовать в этом, и вышел на улицу. И тогда Тич сделал то, что сделал. Потом дом сгорел. Это было ужасно. Вроде как я совершил ужасную ошибку, роковую, и... Это было давно. И я заплатил, за все заплатил. Годами отсидки. И я... Знаешь, я хочу выйти отсюда, начать новую жизнь. И скажи, что надо сделать, чтобы это случилось? Как ты можешь мне в этом помочь? Ну, пока не знаю. Мы ведь только начали. Так что... А знаешь, много произошло и хорошего для меня здесь. Я получил аттестат, так что и работал в мастерской, крутил канаты, и был паинькой последние 2 года. Я хочу вернуться домой к жене, она меня любит. Устроюсь на завод Крайслер в Маунт-Элиот. Я так понятно. И сделаю. Чья это идея? Люсетта, она знает начальника отделения. Нет, я не о работе. Чья это была идея залезть в дом к твоему деду? Что? Чья это была идея? Стоун, прищурив голубые глаза, смотрит на Джека. Я же сказал, это все Тич. Тич, понятно? Я же сказал, меня там не было. Меня не было в доме. Но ты не помешал ему, верно? Не помешал чему? Убить дедушку и бабушку. Ты не поможешь мне. Не поможешь. Тебе на меня плевать, черт, проклятие. Меня в доме не было. Тич вышел. Я даже не знал, что он сделал, пока он сам не сказал. Тич ведь признался во всем. Он... Именно потому-то мне не предъявили обвинение в убийстве, а в соучастии и поджоге. Поэтому у меня такой срок, а могли дать до 15. Что тебе еще надо от меня? Ладно. Сегодня у нас с вами... Будет особенный день. Миловидная девушка в детском саду. Давайте сделаем с вами что-то хорошее. Но не скажем, что это сделали мы. Хорошо? Хорошо. Если выпадет стрит, 10 баксов с каждого. Двойной стрит, 20 баксов. Валет на замену. Валет не заменяет карт. Сколько мне ставить? Здравствуйте. Привет. Дело в том, что... Простите? Меня зовут Люсетта Крисон. Мой муж... Простите, я не расслышала. Могу я поговорить с Джеком Мэбри? Это миссис Мэбри. Нет, мне нужен Джек. Вам нужен мой муж? Что ему передать? Оторвавшись от игры в карты с подругами, Мэдлин говорит по висящему на стене телефону. Стоун быстро движется через поле, где гуляют заключенные. Вдоль стены видит таксофон. Он снимает трубку. Ну, ты звонила? Она как-то грубо отвечала. Знаешь, вроде как не хотела вообще говорить. Зачем ты говорила с ней? Эй, Томми! Томми, мы не кусаемся. Не кусаемся. Люсетта на детской площадке. Ты понимаешь, о чем я говорю? Ты должна сделать это для меня прямо сейчас. Прямо сейчас. Не откладывай. Ладно, сделаю. Звони ему сегодня вечером. И звони завтра с утра, и завтра вечером, и послезавтра. Я вот к чему веду. Ты осознаешь, что это было неправильно? Ты что, думаешь, это из-за того, что я рос в Вестсайде? Я был бандитом, малолетним преступником, который не понимал, что хорошо, что плохо. Ты хочешь, чтобы я рассказал тебе о трудном детстве и прочей фигне? Не знаю, оно было трудным. Ну, в то время такая же туха казалась вполне нормальной. Конечно, немного опасной, но в то же время, знаешь, не думаю, что я был таким уж плохим человеком. Скажи, ты что, хочешь знать, не подожгу ли я еще какой-нибудь дом? А можешь? Нет. Что ты еще скажешь? Да, пожалуй, скажу. Ладно. Ну, на этот раз не неси всякую чушь. Я не давлю на тебя. Я заслуживаю того, чтобы выйти на свободу. Почему? Сидеть надоело? Или правда хочешь начать с чистого листа? Знаешь, я не хуже других. И не хуже тебя. Может, да, может, нет. Я хочу спросить тебя кое о чем. Почему ты сидишь здесь и задаешь эти вопросы, словно никогда ничего не совершал? Скажи, почему ты находишься на свободе, а я нет? Я не совершал преступления. Ты что, не делал ничего плохого? Никогда и никому. Тебя не за что прощать. Я не нарушал закон. Тебя не штрафовали за превышение скорости? Ты никогда не дрался в баре или где-то еще? Ты был во Вьетнаме и никого не убил? Ты не изменял жене, не ходил налево с какой-нибудь малолетней цыпочкой? Ну все, нет, хватит. Ты скажи, приятель, скажи, сколько можно гнобить человека за один его плохой поступок? Я уже заплатил за все, и все равно должен сидеть тут перед тобой. Как долго? Это неправильно. Послушай, я умоляю тебя, приятель, я человек. Человек, прочти мое дело. Узнай, как я здесь жил. Пойми, я изменился с тех пор, как попал сюда. Я повзрослел, я вроде как заново родился. Что это значит, заново родился? Что? Джек задумчиво смотрит на Стоуна с кулаком у рта. Для тебя что это значит? Стоун в растерянности расширяет глаза. Люсетта за рулем автомобиля машет из окна рукой водителям, которых обгоняет. Комната для свиданий. Привет. Да, я вернулась. Люди сидят за столиками. Привет, миссис Крисон. Привет, Джейк. Люсетта с длинными волнистыми темно-каштановыми волосами улыбается широкой белоснежной улыбкой. На ногах вьетнамки и розовый педикюр. Улыбается охраннику, который ее досматривает. Спасибо. Пока, ребята. У нее белая кожа, губы с розовым блеском, большие светлые глаза, тонкие черные брови. Идет навстречу Стоуну в белой блузке, короткой светлой юбке. Страстно целует его. Крисон! Это замечает лысый чернокожий охранник. О, косички такие милые. Мне нравится. Тебе очень идет. Да? Очень красиво, да. Я залил гелем, который да. ты передала. Да, стилист говорит, надо заматывать голову, когда спишь. И когда встанешь, они будут в полном порядке. Нет, это так хорошо. Нравится. Они держатся. Знаешь, ты выглядишь классно. Я так скучаю по тебе. Целуют его. Тот замечает охранника. Отстраняется. Ну, что ты скажешь мне? Удалось? Да, я звонила ему. Он мне пока не перезвонил, но я оставила еще одно сообщение. Да, это хорошо. Но знаешь, ты должна обязательно с ним встретиться. Я стараюсь, мой милый, и это правда. Ты должна помочь мне. Сам я этого сделать не могу. Я сделаю для тебя все, что угодно. Ты же мне веришь? Да. Ладно. Милый, я по-особенному оделась для тебя. Что ты надела? Ничего. О, бог мой. Джек просовывает руку под расклешенную юбку. Ты меня убиваешь. Люсетта в кайфе закрывает глаза. Тянется рукой к ширинке Стоуна. О, нет. Давай. Что? Нет, просто... Все хорошо. Нет. Иди сюда, иди сядь. Милый. Мне нельзя нарушать правила. Нельзя. Ты понимаешь, да? Я близок к цели. Детка. Да? Я так близок к цели. Рисковать нельзя. Все будет хорошо. Я не могу больше оставаться здесь. Не волнуйся. Я не выдержу, если все сорвется. Я серьезно, Люсетта. Знаешь, о чем я думаю? Я думаю о самоубийстве. Не смей так шутить со мной. Ладно, не шути так. Целует его руку. Хочешь поесть чего-нибудь? У меня есть слойки с кремом и крекеры, и молоко. Джек замечает за соседним столиком заключенного, читающего всей семье Библию. Набирает книги с полок библиотеки. Читает религиозную книгу, непонимающе потирает подбородок. Стоит перед стендом с множеством религиозных брошюрок и буклетов. Кто этот человек, называющий себя Богом? Буддизм. Там наверху. Следуй за мной. Сила Дзукангора. Берет брошюрку про силу Дзукангора. Читает. Находит на полке толстую книгу про силу Дзукангора. Своей камере. Жизнь засияет новыми красками. Погружаясь в мир звуков, человек достигает метафизических высот и превращается в подобие божественного камертона. Ого. Эй, я пытаюсь совершенствоваться, мать вашу! Ночь. Пазлы на журнальном столике. Графины со спиртным на комоде. Деревянная кухня с белой мраморной столешницей. Это Джек и Мэдилин Мэбри. Пожалуйста, оставьте сообщение. Привет. Это Люсетта Крисон. Я вам уже звонила. Я жила с Томми Крисоном. Я говорила с миссис Мэбри. Но мне нужны вы. Я бы хотела поговорить с вами о моем муже. Это очень важно для нас. И утром я обычно на работе, Но я могла бы договориться так, что можем встретиться, когда вам удобно. Люсетта голая ходит по своей комнате. Черт. Не берет трубку. Но кто ложится в 9? Грудь маленькая, с крупными торчащими сосками. Густые волосы растрепаны, смотрит на себя в зеркало. Управляет волосы, прикрывает руками грудь и крутится в зеркало. Звонит по телефону, улыбается. Привет. Вид сверху на половой акт с участием Люсетты и мускулистыми знакомцами с хвостиком китарного рыбы. Он пытается ее поцеловать, она отстранит руками его голову в дом, прикусывает на его губы. Линкольн Джека паркуется у территории тюрьмы. Джек в легкой осенней куртке поверх костюма направляется в здание. Люсетта с сигаретой в руках ждет его у соседней машины. Мистер Мэбри? Инспектор Мэбри? Простите? Миссис Крисон. Я жена Стоуни. А, миссис Крисон. Называйте меня Люсетта, пожалуйста. Вы пришли повидать вашего мужа? Нет. Глупый, я пришла к тебе. Ой, простите, вы получили мое сообщение? О, да-да, хорошо. Вам нужно свидание по семейным обстоятельствам. Пройдите в центральный офис, и наш... Ладно. Инспектор, он рассмотрит запрос, и потом уже мы с вами... Но вы понимаете, тут такое дело, сэр. Знаете, я и есть его семейные обстоятельства. Миссис Крисон, обратитесь в офис и... Люсетта. Люсетта, позвоните в офис и договоритесь о свидании. Это будет правильно. Но вы можете уделить мне всего лишь одну минуту. Мы могли бы где-то встретиться. Нет, это невозможно. Пожалуйста, нет, это нет. Так важно для нас. Если вы хотите навестить мужа, прекрасно, но надо следовать правилам. Простите, я опаздываю. Но, мистер Мэбри, возьмите поделку моих учеников. К сожалению, не могу принять, но все равно спасибо. Да, но это для птиц, это гнездо. Они приносят веточки, прутики и перышки, и они создают маленький дом. Спасибо. Джек принимает гнездышко чуть больше ладони из рук Люсетты. Была рада познакомиться. Спасибо. Та машет ему вслед. Люсетта разочарованно поднимает брови. Стоун в кабинете Джека. Ладно. Это что, черт возьми? Что это? Это от твоей жены. От моей жены? Только что передала на парковке. Погоди, погоди, что, Люсетта приходила? Она отдала мне это на парковке и прошу, не доводи меня. Нет, я не хочу с тобой ссориться, ты же знаешь. Надеюсь, не ты подбил ее. А то ты даже не предстанешь перед комиссией, обещаю тебе. Люсетта вечно вытворяет, что захочет, я же говорю. Она непредсказуема. Выбрасывает гнездышко в урну. Господи, что за неделя? Одевает очки и берет дело Стоуна. Достает из нагрудного кармана брошюру Зукангора. Хочу узнать, что ты об этом думаешь. Ты это видел когда-нибудь? Кладет на стол перед Джеком. Нашел в библиотеке. Зукангор. Бог звука и жизни. Слыхал о таком? Нет. Тут говорится, что звук важнее всего. А еще здесь написано, чтобы постичь истину, надо взять и пропустить звук через себя. И тогда твои вибрации изменятся, и ты обретешь гармонию. Это вроде камертона. А потом, если это случится с тобой, тогда... Тогда на тебя снизойдет свет, или озарение, или еще что. Ничего не могу сказать, к сожалению. Все начинается с малого, тихих звуков, небольшой вибрации. Ну вот, скажем, как гудение электричества. Или журчание воды, или пчелы жужжание. Да? Да. А потом звук нарастает, и нет никакого священника. Это не как обычная религия. Есть такой парень по имени Арнольд. Он как гуру. Можно тренироваться самому. Представляешь, когда-нибудь ты услышишь, как Бог говорит с тобой с помощью звуков. И что за тренировки? Они повторяют «хью». «Хью»? А потом слушают. Кого? Пчелу? Возможно, я не знаю. Но что интересно, они говорят, Ты обязательно будешь возвращаться, пока не расплатишься за свои грехи. То есть ты проживешь много жизней, пока, наконец, не искупишь вину. А как насчет этой жизни? Как насчет расплаты за то, что натворил в этой жизни? За мной есть грешки. Есть? Да, за тобой. Это тело Христа, страдавшего за вас. Причастие в церкви. Тело Христа, страдавшего за вас. Тело Христа, страдавшего за вас. Джек скептически смотрит на просфору перед тем, как ее съесть. Джек выходит из церкви к жене. Поезжай домой, мне надо поговорить с пастором. Вернусь пешком. Хорошо. Дают ей ключи. Все играют в мяч. Стоун на лавочке с большой пупкой жмурится и пытается сосредоточиться. Джек рассматривает комнату пастора. Полки с книгами, икона, крест, статуэтки, детские игрушки. Знаете, я не исповедовался раньше, так что я хожу в церковь каждую неделю, и я правда стараюсь. Я даже не знаю, наверное, надеялся, что со временем все будет легче и легче, и я смогу. Моя семья, близкие мне люди, им это дается легко, но для меня это я не знаю. Иногда меня посещают такие мысли. Я думаю, может, не надо было давно уже застрелиться. Я не думаю, что Господь желает этого для вас. А чего Он хочет? К сожалению, я не могу ответить вам. Я не знаю, чего хочет Господь. А есть что-то? Знаете, в Священном Писании есть слова: «Спокоен будь, я ведь Бог твой». И это можно понимать так, что Господь иногда говорит с нами таким необычным способом. Пастор со светлым и круглым добрым лицом смотрит на Джека открытыми карими глазами. Джек согласно кивает. Чернокожий охранник с усами осматривает балконы заключенного. Краснолицый мужчина выглядывает из своей камеры. Все ходят, общаются вниками. А ну отойди! Отойди, я сказал! Стоун сидит на своей кровати в камере. Подхватил руками голову, пытается сосредоточиться. Алло? Привет, это Люсетта Крисон. Мы говорили на прошлой неделе. Простите, как вы сказали ваше имя? Люсетта Крисон. Я просто хотела узнать, а Джек дома? Сожалею, но все еще... О, нет, подождите. Джек? А, к телефону? Кто это? Твоя знакомая? Сидит полуголая Люсетта. Алло? Привет. Это Люсетта Крисон. Послушайте, я хотела бы узнать, когда мы могли бы увидеться с вами? Миссис Крисон, не понимаю, зачем вы звоните мне домой? Я же сказал звонить в офис. Ну, послушайте, я просто... Я не умею с ними разговаривать, и знаете, я просто вроде как теряюсь в офисе, понимаете? Миссис Крисон... Люсетта! Миссис Крисон, я веду дело вашего мужа. Поэтому я и звоню. А что, по-вашему, есть другая причина? Нет, я так не думаю. Мы могли бы пообедать вместе. Возьмите с собой миссис Мэбри, у нее такой милый голос. Как ее зовут? Конечно, чудесно, что вы любите мужа и хотите для него что-нибудь сделать, но этим вы ему не поможете. Говорю вам это сразу. Послушайте, Джек. Я люблю своего мужа. Я люблю своего мужа. Люсетта в легком домашнем халате, сидя на подоконнике, слегка улыбается. Джек в задумчивости замер с трубкой. Я только прошу вас дать мне шанс помочь вам увидеть его в ином свете. Скажите, многих мужчин в том месте, где вы работаете, любят сильно и страстно? А? Разве это ничего не значит для вас? Для человека вашего положения. Да нет, значит, конечно, только поймите меня правильно. Я только хочу вернуть его домой. Я хочу его так сильно. Хочу, чтобы он обнимал меня. Хочу, чтобы он был в моей постели. Я скучаю по нему. Как мне убедить вас? Кому от этого плохо? Позвольте мне прийти к вам, пожалуйста. Позвольте мне прийти к вам, Джек. Он клюнул. Скоро ты отсюда выйдешь, милый. Комната для свиданий. Стоун выглядит уставшим. Красные глаза с синяками. С тобой все в порядке? Просто я чертовски устал. Ты что, не спишь совсем? Здесь так шумно все время. Ужасно шумно, не могу. Башка просто пухнет, я ничего не слышу, не могу так. Все это на меня действует. И еще постоянно снятся сны какие-то ужасные. Бедненький. Знаешь, я даже хотел покончить с собой. Я хотел в своей одиночке повеситься, детка. Не поняла, тебе это снилось? Но потом мне стало так страшно умирать. Висеть в петле, я так больше не могу. Послушай, не могу. Это только сон. Я не хочу оставаться здесь. Я больше так не хочу. Милый. Плачет, прикрыв рукой лицо. А что ты ел вечером? Может быть, это просто еда была острая? Стоун стоит на улице, облокотившись на дом и руками на решетку. Смотрит вперед, красными заплаканными глазами, предуподряд, сильно зажмуривается. Джек подъезжает к зданию тюрьмы. На полянке под навесом стоят столики. Люди за ними общаются. Джек сидит с Люсеттой. А у меня есть внучка. Правда? Да. Ее зовут Кэти, ей 3 года. Как мило. Да, она очень-очень милая. Она похожа на вас? Нет. Наверняка она вас очень любит. Да, это так. Вы ее часто видите? Они живут на севере штата. Мы видимся нечасто. О, это печально. Он чистит зеленое яйцо. Она сейчас разводится. Моя дочь. Мне очень жаль. Ничего не поделаешь, такое ведь часто случается. Скорлупки скидывает на землю. Вам больно? Да, спина побаливает. А травмы на спортплощадке или, может, еще с войны? Нет, ревматизм. Да, я не знаю, смогу ли я... Не хочу вас сильно обнадеживать. Обнадеживать? Смогу ли я что-то сделать для вас, для вашего мужа? Вы не пробовали магнитную терапию? Я говорю про спину. Знаете, вам надо носить магниты. Магниты? Да, очень помогает. По-хорошему, вам бы надо как-то зайти ко мне. У меня, знаете, есть эти магнитные стельки. Я вкладываю их в обувь и, знаете, совершенно не устаю в школе. Да, а еще я их беру и кладу под подушку, когда ложусь спать. А это зачем? Ну, хорошо. Знаете, вокруг столько вредных излучений, ведь так? Например, микроволновки, мобильники и еще все то, что имеется в воздухе. Все это накапливается внутри нас, понимаете? Отсюда хандра, недомогание, может возникнуть рак мозга, а это ведь убивает людей. А магниты, они вас очищают. Надо же, это... Да, и я в это верю. А вы не верите? Не знаю, пожалуй, нет. Улыбается Люсетти. Но это же правда. Послушайте, для меня тело самое важное. И знаете, если телу хорошо, то и мозги работают. Вы не знали? Но это правда. Яйцо. Мои дети раскрасили и дали мне. Теперь я должна их есть. Да, очень симпатичные. Съешь меня, пожалуйста. Джек аккуратно протягивает руку к руке Люсетты, в котором она держит почищенное яйцо. Почему бы нет? Откусывает, улыбаясь. Съедаю полезную часть. А нет, надо съесть целиком. Люсетта заигрывающе улыбается. Стоун лежит на боку на белой простыне. Веки красные. Крисон, в чем дело? Ты не жрешь 2 дня. Знаешь, отведем его в медчасть. Одевайся. Подожди здесь. Чернокожий охранник с усиками ведет Стоуна по коридору. Стоун замечает в коридоре 2 заключенных, которые что-то замышляют. В коридор въезжает чернокожий молодой заключенный с каталкой с постельным бельем. Стоуна проводят дальше, в комнату с решетчатой дверью. Чувствуешь что-нибудь? Полумрак. Нет. Стоят близко лицом друг к другу дома у Люсетты. Покалывание. Нет, вроде нет. Может, немного давит? Знаешь, тебе просто надо... Надо почувствовать. Да, пожалуй, я начинаю что-то чувствовать. Да. Поздний вечер. Жена Джека, Меделин, курит на веранде. Джек пьет спиртное и смотрит на танцующую перед ним Люсетту. Стоун сидит на лавочке в здании тюрьмы. Меделин куняет на веранде в ожидании Джека. Волнистые рыжие волосы блестят от искусственного освещения. Покидает свое плетеное кресло-качалку. Заходит в дом. Люсетта прыгает и веселится перед Джеком. Он улыбается. Она танцует все ближе, что-то шепчет на ухо. Будто ждет ответа. Он задумчиво опустошает стакан. Она подбирается к нему сзади. Шепчет на ухо. Он потирает ладонью глаза. Стоун все еще на лавочке, с закрытыми глазами, в тишине. Чернокожий парень с каталкой открывает дверь в другой коридор. Камера видеонаблюдения. За парнем в дверь врываются 2 крупных заключенных, жестоко избивают его. Стоун подбегает к решетке своей двери. Парня протыкают со спины ножом. Люсетта медленно обходит Джека, едва не прикасаясь к нему рукой. Крупный лысый заключенный придерживает дверь, чтобы не пустить охранника. Стоун опускается на колени вниз, следя за происходящим. Люсетта продолжает охмурять Джека. Тот пьет прозрачную жидкость со льдом. Внимательно смотрит на Люсетту. Парню наносят множественные ножевые ранения. В спину в метре от двери стоп. Его лицо в каплях крови, рот в ужасе открыт, глаза прищурены. Люсетта нежно прикасается к лицу Джека, к его груди. Расстегивает ему рубашку. Стоун, широко раскрыв голубые глаза, смотрит на убитого парня. вытягивает к нему руки. Взгляд бездыханного парня направлен на Стоуна. Джек лежит на спине, закрывает глаза. Стоун, к сожалению, продолжает смотреть в глаза убитому парню. Мэдилин за столом читает Библию. Моя приверженность заповедям Господним основана на послушании или на истинной любви к Нему. В каких из последних событий я была ведомой Господом? Джек безучастно смотрит в сторону, сжав губы. Произнеси молитву. Да. Благослови, Господи. Благослови, Господи, эту пищу, чтобы она пошла нам во благо. И придала сил для служения Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Мэдилин, улыбнувшись, удовлетворенно кивает. Ты такой рассеянный. Джек расстроенно смотрит на стол. Хочешь яйцо? Смотрит на жену и отрицательно машет головой. Тюремная столовая. Заключенные берут подносы с едой. Там белый хлеб, ветчина, картошка и суп. Надзиратели ходят между рядами. Стоун сидит один за столом и смотрит на заключенных, что убили парня. Те спокойно едят. На пластиковой вилке в правой руке Джека картошка. Он заносит вилку в рот и внезапно будто что-то ощущает. Смотрит по сторонам, в глазах появляется блеск. На всю стену столовой нарисован зеленый лес и олени. Стоун смотрит на красивого оленя с ветвистыми рогами. У него практически человеческие глаза. Грех дан нам от рождения. Мы рождены во грехе. И мы грешники не потому, что грешим. Мы грешим, потому что мы грешники. Мы, даже если вы ведете абсолютно праведную жизнь, вы заслуживаете ада. И знаете почему? Потому что вся ваша праведность, как говорит Исаия, грязное тряпье. Джек задумчиво выключает радио в машине. Выходит из машины, которую он оставил у поля. Открывает багажник, кидает туда пиджак. Берет клюшку для гольфа. Замахивается, бьет. На черном фоне голые фигуры Джека и Люсетты. Она снизу обвивает его руками и ногами. Двигается на нем. Он лежа на спине хочет обнять ее, но она отстраняет его руки, прижимая своими к кровати. Черный экран. Она лежит голая, он сидит на кровати, одевает рубашку. Ты хороший, Джек. Ты хороший, потому что помогаешь. Я это ценю. Но ты понимаешь, никто не должен знать об этом. Ты это понимаешь? Вообще никто. Это очень важно. Все кончится очень плохо, если кто-нибудь узнает об этом. Плохо для всех, ты понимаешь? Конечно. Она будто закрывает рот на замок. Заключенные играют в баскетбол на игровой площадке. Стоун, обхватив себя руками, стоит, глядя в небо. Сквозь облака видна луна. Комната для свиданий. Люсетта и Стоун молча смотрят друг на друга. Она улыбается и в растерянности пожимает плечами. Что-то не так, ты совсем не ешь. Ты не думала о том, что считается бесконечным? Что? О том, что вечно и бесконечно. Ну, как бы тебе это объяснить? Вот небо. Говорят, что оно бесконечно. Но так ли это на самом деле? Дело в том, что ты ничего не можешь увидеть. Это словно большая чаша с чем-то голубым, и днем ты видишь там облака, а ночью можешь видеть звезды, но даже с телескопом ты не увидишь все. Откуда они знают? Знают что? Об этих вещах. О вечности. Откуда они знают? Слушай, Джек, он сказал, что комиссия рассмотрит твое дело. Понимаешь, они обязательно примут во внимание твой возраст и, знаешь, здоровье мамы. И то, что ты был наркоманом. Стоуни, он очень милый. Посмотри на меня. Я говорю о твоем досрочном освобождении. Да. А ты даже не слушаешь. О, да, слушаю. Слушаю. Ладно, так вот, Джек сказал, что... Зовешь по имени? Ну, конечно. Это хорошо. Что он сказал? Он пронзительно на нее смотрит. Знаешь, он собирается поговорить с тобой. И он снова вовсю вникнет, и он через несколько дней напишет свое заключение по твоему делу и представит отчет комиссии. И когда они соберутся через неделю, отчет уже будет у них. Здорово, правда? Она открыто ему улыбается. Милый, все получится здорово, да? Он как-то неуверенно вздыхает, смотрит вниз на столик и кивает. Да. Улыбка сошла с ее лица. Я что-то сделала не так? Послушай, ну посмотри на меня. Плачет. Что ты делаешь? Иногда мне кажется, что лучше просто слушать. Плачет, отвернувшись, сперва обиженно, затем сердито сжимает губы. Как мне все это надоело. Царствие. По-вашему, оно должно быть царствием покоя, где все мы будем жить в мире и согласии? Или жизнь – это вечная борьба? Как по-вашему? Знаете, нелегкий вопрос. Мы все создания Божии. Может ли рай быть на земле? Рай на земле? Каждого из нас. Рай на земле. Поэтому может. Открывая 53-ю! Скажи, 30-го или 31-го? Да хватит морочить мне голову. Просто скажи, какого числа? Хочешь, дай отчет сейчас, и не надо грубить. Диалог Джека с секретарем, в то время как темнокожий охранник с усиками ведет Стоуна по коридору. Грисон уже здесь. Ты просишь человека рассказать о своей жизни, о своем прошлом другому человеку, когда эти ощущения так неопределенны, неуловимы. Похоже, ты мне не веришь, да? Да нет, дело вовсе не в этом. Просто я видел запись, это ужасно. Но ведь ты не пострадал и не был в этом замешан. Да. Послушай, я даже не знаю, как. У меня... Ну, у меня... У тебя случилось глубокое духовное прозрение. Ну куда уж мне, я даже слова такого не слышал. Нам не надо говорить об этом, потому что это уже не важно. Послушай, пойми меня правильно. Я бы рад поверить, но... Да ты что, поверить в меня? Да, я хотел бы поверить в тебя. Я все еще не теряю надежды. Что ж... Ладно, хорошо, послушай. Это не было чем-то... Это возникло на мгновение. Один миг. Ну а потом... Потом все исчезло. Знаешь, да я правда слышал, я клянусь, слышал. Это правда. И это заставило меня все пересмотреть. Я взглянул на свою жизнь по-другому. Вдруг я увидел, что здесь моя жизнь не пустая и бессмысленна, как мне казалось раньше. Джек фокусируется на женщине с греческим носом в соседнем офисе за стеклом, за спиной Стоуна. Слушай, Стоун, завязывай, а? Не понял. Не делай этого. Не надо, не надо. Это не поможет. Прекрати. Приятель, это уже не важно для меня. Что не важно? Мне не важно. Делаешь ли ты это сам, или тебя пытаются заставить сделать? Заставить? Никто меня не заставляет ничего делать. Хорошо. Сделай то, что считаешь нужным. Знаешь, а ты представь меня в своем отчете таким, каким сам видишь. Что чувствуешь, что и пиши. Я не шучу, серьезно. Хорошо. Ты меня только пойми правильно. Я хочу выйти отсюда, но теперь я уже знаю, чем мне заняться, если я здесь останусь. То есть теперь ты хороший парень? Нет, нет, нет. Послушай, я не говорил, что вдруг стал счастливым. Знаешь, я долго об этом думал, приятель. Нет, не то, что я начну махать рукой и улыбаться людям. Я буду слетать с катушек, буду выходить из себя и нести всякую хрень, и совершать поступки, о которых потом пожалею. Просто я такой, какой есть, и это нормально. Понимаешь? Нет. Боюсь, что нет. Я же сказал, я не могу толком объяснить. Что-то случилось? Ночь. Спина болит. Надо немного размяться. Джек встает с супружеской постели. Когда-то на заре цивилизации были всплески невиданного культурного расцвета общества. Но на самом деле в фундаменте такого общества были трещины, и оно было обречено. Джек оставил машину в мастерской для обуви. Я думаю, он просто все придумал. Но он не врет. Я ему не верю. Нет. Нет, послушай, Стоуни, он немного не в себе, да, и бывают бредовые идеи у него. Иногда просто очень странные. Но знаешь, он все равно хороший. Когда я говорил с ним, он показался мне... Каким? Я даже не знаю, каким другим. Нет. Послушай, он пытается произвести впечатление. Он на все готов, лишь бы выйти. Ты же не станешь винить его за это? Нет, просто... Что? Ладно. Давай сядем. Давай. Садись. Иди ко мне. Послушай. Он восхищается тобой. Сказал, благодаря тебе многое понял. Это что, правда? Ты мне не веришь? Все просто как-то... Просто... Скажи мне, что происходит. Я никогда не делаю того, чего не хочу. Ты мне нравишься. Ты мне нравишься, Джек. И я бы не спала с тобой, если бы не хотела. Ну, спасибо. Ты такая красивая. Ты божественна. Спасибо. Ее голые ноги на его коленях. Оба на диване. Я больше не приду к тебе. Нет? Нет. Ладно. Может, попринимать антидепрессанты или еще что, не знаю. Ты придешь. Что? Знаешь, я никогда не спорю, когда мне так говорят. Я просто терпеливо жду. Ты же позвонишь? Зайдешь ко мне как-нибудь поздно вечером? Так ведь? О, Боже. Хочешь, можешь отрицать. Это даже забавно. Нет, не надо, не надо. Я все время думаю о тебе, Джек. Целыми днями я думаю о тебе. Думаю даже на работе. Не говори так. Ты сексуальный, Джек. И ты выпустишь Стоуна. И мы останемся с тобой друзьями. Он ничего не узнает. Да ему и все равно. Послушай, я всегда делаю, что хочу. Ясно? Скажи откровенно. Ты хочешь помочь нам? Ты хочешь помочь мне? Не надо говорить об этом. Я не могу. Все не так просто. Ты не можешь уйти, да? Милый. Что я делаю? Это проклятие. Перестань, Джек. В душе он хороший. И ты в это веришь? Да, я верю. Он не хуже тебя и меня. Ты ходишь в церковь? Нет, а никакого Бога не существует. Ночь. Джек за рулем. Заходит в дом. Голые по пояс умываются. Полощет рот синей жидкостью. Снимает штаны. Джек за компьютером, не зная, что печатая, смотрит на пол. На пальце его перстень. Они опять звонили. Им нужен отчет по Крисону. Я только что отправил. И не надо кричать. Мы говорим по интеркому. Нужны рекомендации специалиста по профориентации, заключение психолога, заключение нарколога, диплом об образовании. Тогда комиссия решит, можно ли тебя выпустить на свободу. Не опасен ли ты для окружающих? Насколько перевоспитался? Да. Эй, в книжке, которую я сейчас читаю, написано, если болит шея, значит, в прошлой жизни ты был повешен. У меня болит спина, не шея. Я хотел поддержать разговор. Слушай, если тебя не интересует слушание, тогда, пожалуй, все. Все? Да. Что значит все? Я уже отправил свой отчет. Они хотят услышать, что ты готов отвечать за свои поступки. Стоун без косичек, с блестящими черными волосами. Плотно закрывает, затем широко открывает глаза. Внимательно смотрит на Джека. Знаешь, вообще-то я не уверен. В чем? Забавно. Ты все время спрашивал меня о той ночи. О том, что я чувствовал. Знаешь, когда мой кузен вышел из дома, позвал меня, и мы снова зашли. Было как-то странно. Всего 2 минуты назад. Мой дед, он был жив. На лице был румянец, в глазах был свет. А потом, когда я вошел... Прошлое. Ночь. Стоун в кепке медленно идет по коридору дома. Я увидел их там. Лежащими на полу в нелепых позах. В ушах у меня вдруг загудело. Я подумал, что это из-за дури. Но гул нарастал. И знаешь, я жутко струсил. Кич как безумный колотил по стене. Я орал, что мы должны что-то делать. Надо валить отсюда. Нужно замести следы. А я слышал только этот звук у себя в голове. В шоке смотрит на трупы родных. И потом, даже не знаю почему. Но вдруг я подумал о пожаре. Я пошел в гараж. Взял канистру с бензином. Достал спичку и зажег ее. Видел, как полыхает огонь? Это нечто. Он как живой. Я стоял и смотрел, как он забирает их. Пожирает их тела. И только одна мысль была у меня в голове. Это прекрасно. Прекрасно. Друг забирает застывшего перед пламенем Стоуна. Это было прекрасно. Потрясающе. Да, я... Я знаю, что должен нести ответственность за свои поступки. Знаю, что должен испытывать чувство вины. Но я его не испытываю. И не знал, почему. А теперь... Я думаю, что понял. Это было... частью того, что должно было произойти в моей жизни. Вот и все. Понимаешь? Это был твой выбор. Ты его сделал. Но я это сделал, потому что такая моя судьба. Все от Бога. А мы даже не знаем об этом. Твое преступление не связано с Богом. Но почему? Бог во всем. Знаешь, ты вот подумай. Землетрясения, наводнения, торнадо и прочие всякие катаклизмы. Ты не думаешь, что мы тоже часть всего этого? То, что мы делаем, вся эта хрень, которую мы переносим из этой жизни в следующую. Может, это план, который включает нас всех. Тебя, меня и моих стариков. Просто мы этого не знаем. Откуда нам знать? Хватит нести чушь. Знаешь, ты... Люсета сказала, что ты... Люсета? Да, твоя жена. Зовешь ее по имени? Она сказала... Не надо. Что? Слушать ее не надо. О чем ты? Не слушай того, что она говорит тебе. Она верит в тебя. Для нее это лишь игра. Игра, дружище. Я же говорил тебе в самом начале, она странная. Не стоит так о ней. Нет, я же говорю честно с тобой. Послушай, она соблазнила тебя. Соблазнила. Она спит с тобой. Она как животное. Знаешь, ты псих. Псих. Долбанный. У тебя жена красавица. Она тебя любит и... Красавица? Скажи еще божествен. Джек замирает. Ладно, ты мошенник. Я знал это с самого начала и не верил тебе ни секунды. Никогда. Никогда. Но вы ведь оба обманываете меня. Не первый день на свете живу, а купился. Мне все это осточертело. А что я сказал? Ты что же думаешь, я куплюсь на всю эту чушь о судьбе и напишу в отчете о твоем прозрении? Ты был ублюдком. Ублюдком и останешься. Это навсегда. Я знаю, кто я. Я об этом все время и говорил, а ты не понял. Не понял? Нет, понял, все понял. Я тобой сыт по горло. Катитесь вы оба к чертям, мне плевать. Господи Иисусе, я же ведь год за годом сидел за этим столом. А напротив сидел ты, и мы делали вид, что чем-то заняты. Ты притворялся, что слышишь нас. Мы тебе верили, через год ты возвращался и снова сидел здесь. А там в это время кого-то убивали, калечили. Нет, баста, нельзя ничего изменить. Я провел всю свою жизнь, занимаясь этой чушью. Меня осточертело, это хренотень. У меня больше нет на тебя времени. Убирайся, давай. Вставай. Стоун снисходительно улыбается. Эй, у тебя что, никого нет? Что? Некому поддержать? Ты один? Ну все, хватит. Давай. Измени свою долбанную жизнь, приятель. Взорви ее. Давай. Это тебе поможет. Эй, Питерсон, мы закончили. Давай, подпали свою никчемную жизнь. Быстро, черт тебя дери. Подпали ее. Давай, не жалей. Какого черта меня что, никто не слышит? Он идет. Решайся, приятель. Подпали все. Уведите его отсюда. Классно. Нет ничего лучше. Давай, пошел отсюда, чокнутый сукин сын. Джек, сидя за рулем стоящей машины, отрешенно смотрит вперед. Выходит перед своим домом. Ночь. Дом. На стене видит деревянную дощечку с молитвой. Это Джек и Мэдлин Мэбри. Пожалуйста, оставьте сообщение. Джек, мистер Мэбри, я оставляю вам сообщение, но вы мне не перезвонили. Я не знаю, что думать. Джек лежит с открытыми глазами. Утро. Завтрак в просторной гостиной. Джек поглядывает то на жену, то на телефон на стене. Белой хлопковой салфеткой вытирает рот. Вскакивает из-за стола. Алло? Мэдлин осуждающе смотрит на мужа, поджав губы. Это Кэндис. Джек с опущенной головой отходит от телефона. Привет, это мама. Джек, положив салфетку на колени, продолжает трапезу, да. Сидя на одном из массивных деревянных стульев. Позади него старинный лакированный сервант с белым сервизом, на стене несколько картин. Люсетта нервно курит. Стоун улыбается, переворачивается на бок. Ты знал, что сначала был камнем? Поле с молодыми ростками. Твоя душа, она зародилась в минерале или камне. Затем стала растением, потом рыбой, птицей, животным. Птица в сером клубящемся небе. Надо заслужить, чтобы стать человеком. Труп косули. Знаешь, что она делала, твоя душа? Что? Расплачивалась за грехи прошлого, с каждой последующей жизнью уменьшая их тяжесть. Мэрилин читает Джеку «Зукангот» на веранде. Где ты это взяла? В почтовом ящике. Знаешь, что я думаю? Я думаю, что нам дана только одна жизнь. Хорошая будет засчитана, за плохое будешь расплачиваться после смерти. Ты не согласен? Черт. Ну и как тебе такая перспектива, Джек? Джек. Ладно, я понял. Ну что ж, выпью еще этого гребаного вина. К дому подъезжает машина Люсетты. Кто это? Привет. Я все уложу. Мог бы хоть иногда брать трубку. Мог бы брать трубку, Крисон, когда ты дома. Успокойтесь. Я же столько раз тебе звонила. Прошу Привет, вас. Миссис Мэбри. Послушайте, простите, вы получали пожалуйста. Мое послание, миссис Мэбри? Идемте к машине. Идемте. Ты заставил меня волноваться. Нет, до этого дела. Ты мне не перезвонил. Понимаю вашу обеспокоенность, миссис Крисон, но проявите терпение. Садись в машину, убирайся отсюда. Что? Что с тобой? Что вы на тебя не должны. Нашло? Пожалуйста. И что будет с моим мужем, а? Прошу вас, вы не должны находиться здесь, миссис Крисон. Ты что, рассказал ему о нас? Никаких нас, убирайся. Я думала, ты мне друг. Спасибо, миссис Крисон. Ты об этом еще пожалеешь. Поговорим в тюрьме. Мэдлин наблюдает за происходящим с веранды. Возмутительно. Явилась прямо ко мне домой. Ты же знаешь, нельзя взять и изменить отчет перед слушаниями. Я знаю, знаю. Но я совершил ошибку. Ну что ж, все мы люди. Митч, я прошу тебя, пожалуйста. Пожалуйста. Слушание через час. Ты шутишь? Я знаю. Для этого нужны веские основания. Не хочу углубляться в это, но похоже, что я совершил ошибку. Хочешь высказать свои сомнения, пожалуйста, привести дополнительные доводы, давай, но ты знаешь не хуже меня, его судьба определена, решение принято. И все, что я скажу, не имеет значения? Ну, ты не парься, Джек. Тебе осталось меньше месяца. Да забудь ты об этом. М? Ладно. Не надо уйти. А слушание по делу Крисона? Джек уходит. Я хочу сказать, спасибо. Должно быть гордым. Если ты не просишь, тебе никто ничего не даст. У меня с собой нет Библии. Не помню точно, но что-то вроде «Я у двери, и я постучу». Да-да, Иисус сказал «Я у двери и постучу». Да-да, Откровение, глава 3, стих 20. Стой на слушание. Стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной. Откровение, глава 3, стих 20. А еще здесь сказано, что Господь умер за нас. Ухмыляется, грешник, глядя на пустые стулья в зале. Послание к римлянам, глава 5, стих 8. Господь умер за нас, грешников. Хорошо становится, когда читаешь заповеди Господние. Мэдилин наливает спиртное. Джек смотрит, скривившись. Мэдилин пьет. Ты веришь во все это? Что? Веришь? Почитай вот это. Какой просьбой я вознесу свои молитвы сегодня? С эгоистичной просьбой или той, что славит Господа? Я знаю, чего хочу. А ты? Что с тобой, Джек? Хочешь что-то сказать мне? Нет? Не представляю, что бы ты хотела услышать. Мэдилин в ночной рубашке, растрепанная, встает из-за стола. Стоун на прогулке умиротворенно закрывает глаза, подняв лицо к небу. По его плечу стучит охранник. Кабинет Джека. Он ищет свои очки, сидя за столом. Стоун, стоя перед ним с легкой улыбкой, смотрит на него. Хочешь поговорить со мной? О чем? О ней. Или о моей свободе, о чем пожелаешь? Слушай, я немного беспокоюсь о тебе. Ты что-то какой-то вялый сегодня. Пустяки. Не о чем беспокоиться. Так о чем поговорим? Опять станешь выспрашивать меня обо всем? Ладно, я сяду на стул и поболтаем. Будь поумнее, а то скоро опять окажешься здесь. Да, вот я и свободен, Джек. Тебе не надо больше беспокоиться обо мне, приятель. Тебя выпустили, но не соверши ошибки. Ты теперь под наблюдением. Ты меня понял? Я понял. Слушай, а ты ведь ни во что не веришь. Я верю в то, что ты хитрый ублюдок. Да, я знаю, ты не веришь в меня, но ты не веришь и в себе. Ты не веришь в Бога. Я не думаю, что ты честен с самим собой. Хочешь правду? Я рад избавиться от тебя, Джеральд Крисон. Теперь ты не моя головная боль. Похоже, жизнь схватила тебя за горло, да? И тряхнула так, что ты уже не знаешь, где верх, где низ. Да, это чертовски страшно, когда земля уходит из-под ног. Я-то тебя понимаю. И знаешь что? Тебе надо начинать слушать. Ну где она, черт возьми? А больше уже не хочешь трепаться со мной, а мне будет не хватать наших бесед. Нет, меня хватит, хватит, тебе пора мне идти. Мне так нравилось болтать с тобой. Пришла, наконец. Просто слушай, Джек, вот что я скажу. Я думаю, что надвигается буря, и когда она обрушится на тебя, просто будь готов. Смирись. Вот и она. Пройдите. Люсетта замечает Стоуна. Заходит в кабинет Джека. Она в черной блузке. Приветствует обоих мужчин кивком головы. Что ж, счастливый день. Я поцелую ее. Джек протягивает руку в сторону Люсетты, ладонью вверх. Люсетта осматривает с ног до головы Стоуна в клетчатой рубашке. Стоун целует ее в щеку и прижимает к себе. Поглаживая спину Стоуна во время объятий, Люсетта смотрит в глаза Джеку. Готов? Да. Люсетта, посматривая на Джека, отходит. Удачи тебе, Стоун. Спасибо тебе. Серьезно, я ценю все, что ты сделал для меня. Да. Удачи вам, миссис Крисон. Люсетта, Джек. Мы здесь все друзья, верно? Люсетта. Береги его. Конечно. И ты береги себя, приятель. Увидимся, Джек. А, и знаешь... Хотел сказать, Люсетта, она призналась, что ты спал с ней. Наверняка это против всех ваших правил, так? Я знал, что вы были заодно. А ты знал, что делаешь, когда предавался любовным утехам? Удачи тебе. Мы еще с тобой встретимся, приятель. Удачи. Сейчас у нас есть конституционное право хранить и носить оружие. Если кто-либо посягнет на это право, и оно будет отменено, мы, как американские граждане, не сможем носить оружие. Но как нам быть? Ведь Томас Джефферсон сказал, что эти права неотъемлемы, ибо даны нам Создателем. Но будем ли мы вправе пойти против правительства или Мэдилин. Выступить против попрания фундаментальных конституционных прав? Или же мы, как христиане, должны поступить иначе и смириться с этим? Что вы думаете по этому поводу? Христиане должны ответить на это и выступить против правительства. Почта пришла. Который заявляет, что мы не имеем права защищать себя. Мы же живем в демократическом обществе. И у нас есть не только обязанности, но и права. Я бы хотел задать вопрос. Почему они хотят отнять у нас оружие? Ночь. Джек пьет на веранде с пистолетом в руке. Фары проезжающей машины. Джек вскакивает. Машина проезжает мимо. Заходит в дом. Кладет пистолет на тумбу у кровати. Кухня, несобранные пазлы. Керамическая статуэтка ангелочка. Мотылек на занавесках. Зеленое поле. Я люблю тебя. Я люблю тебя, Джек. Я бы не спала с тобой, если бы не хотела этого. Девочка лет 6 с темным каре у кровати Джека. Он открывает глаза. Никого нет. Заходит в уборную. Через лестничный проем смотрит вниз на первый этаж. в руках пистолет. Спускается вниз. В доме темно. Стиву и Хелен? Слишком далеко. Тогда к Дэвису. Слишком поздно. Джек смотрит на Мэрилин, приоткрыв рот. Ты посмотри. О, боже! Смотрит на горящий дом. О, проклятие! Белый двухэтажный деревянный дом ярко полыхает. Боже! Боже мой! Не надо. Что? Только не поминай имя Господа. Боже, Мэдилин, перестань! Прекрати! Я этого не потерплю! О чем ты говоришь, Мэдилин? Ради Бога! Для меня это не пустые слова. Я тебя предупреждаю, я этого не потерплю! Господи, мы чуть не сгорели с тобой заживо из-за этого проклятого ублюдка, которого я выпустил на свободу! А тебя что, беспокоят эти чертовы слова? Никто нас как не поджигал! Как ты можешь такое говорить? Никто не поджигал! Что? Никто не поджигал! Это было деяние Господа! Да что ты несешь? Я знаю, кто это мог сделать! Это было деяние Господа, да, Господа! Так и скажу пожарным. Что ты скажешь, Мэдилин? О старой проводке в кухне, в стене. Да о чем ты? Какая проводка? В стене, кухне и в подвале. Что? Там тряпья. Столько там кучи тряпья. Я скажу им спуститься вниз. Это же неправда. Подумаешь, одной ложью больше. Даже в облачный день. День. Мэрилин с дочкой и внучкой на лужайке за столиком. Мэрилин листает альбом с фото. О, взгляни на этот снимок. Ты помнишь? Не очень. Я думала, ты уйдешь от него раньше. Ты продержалась долго. Однажды чуть не ушла. И что помешало? Мэрилин, раздумывая, смотрит вдаль. Что случилось? Бар с полицейскими поздравляет Джека. Небольшой совет, как справляться с ними. Никогда не позволяем втягивать себя в разговор, потому что у них одно на уме. Ну, может, ума-то у них и нет. Но есть куча времени, чтобы придумать, как тебя достать. И еще они не считают тебя за человека. Спасибо, я запомню этот совет. Наверняка тебе будет непросто. Ты очень привлекательна. Джек. Что, Джек? Я на пенсии, но порох еще есть. Джек, мы ведь с тобой только друзья. Может, повеселимся? Перед моим торжественным уходом. А? А-а. Давай останемся друзьями, ладно? Джек кривится. Друзьями? К черту дружбу. Да нет, имеют тебя по полной. Ну все, Джек, довольно. Ну нет, чертовство. Ты меня не дергай. Я не на поводке, я имею уважение. Дженнис, пойдем побросаем дротики с ребятами. С удовольствием. Ну и пошла ты. Приятель. Все, осточертело. Хочу домой. Поехали со мной. Нет, поехали. Я хочу домой. Я возьму такси. Я в порядке. И Господь уже предопределил то, что должно произойти. И ничто не сможет этого изменить. Это не какая-то космическая битва между добром и злом. И добро не всегда может победить в реальности. Битва продолжается. Вот вы видите огромного боксера, который сдерживает другого парня. А этот щуплый парень машет руками, пытаясь побить противника. Так и в битве Бога и сатаны. Сатана машет руками, об этом говорится в 12 главе Откровения. Сатана машет руками. И он может произвести при этом хаос и разрушение. Происходит много плохого. И все потому, что он в ярости. Потому что знает, что... Джек из машины видит Стоуна, берет пистолет в бардачке, идет следом. Эй! Стоун улыбается ему. Улыбка гаснет. Джек угрожает пистолетом. Ну и пушку у тебя, приятель. О! Ты разрушил мою жизнь. Чёртов придурок. Почему? Что почему? Почему ты это сделал? Почему? Джек пьян и еле держится на ногах, прижимая Стоуна к стене дома. Тихо. Эй, приятель. Ты этого не сделаешь. Не веришь, что выстрелю? Думаешь, нет? Думаешь, я этого не сделаю? Думаешь, я слабак? Крепко прижимает дуло к щеке. Нет. Не сделаешь. Джек отводит пистолет. Стоун уходит, последний раз обернувшись на Джека. Написано, что когда ты познаешь божественную истину, она приходит к тебе через звук. Если ты позволяешь звуку наполнить себя, он тебя изменяет. Возвращает тебе гармонию. Знаете, ты словно становишься камертоном Бога. О, это интересно. Да, там написано, Написано, что ты можешь начать с малого, с небольших вибраций. Ну, вроде жужжания пчелы, гудения электричества. Потом звук нарастает. Да, очень интересно. Люсетта кадрит парня в баре. Там сказано, что все, что происходит с тобой, происходит для того, чтобы ты развивался. Но ты должен возвращаться снова Марин и снова, курит. Чтобы прожить много жизней и совершенствоваться. Джек забирает свои вещи из кабинета. Спасибо за ваш рассказ. Теперь у нас на линии Кэти. Вы слушаете «Глаз Божий» на WDDL. Прошу, Кэти. Стоун с сумкой идет по дороге. Мерлин слышит жужжание пчелы. Джек в кабинете тоже его слышит. Титры.